Свадебные хлопоты. Тяжелая, душная ночь унесла вслед за собой все печали и обиды, растворила осколки воспоминаний в новом дне. Вместе с прохладным ветром на эти земли спустилась легкая свежесть, смыв с уставших гильдийцев недавние тревоги, вырванные из глубин подсознания. Умы обрели ясность, телами овладела бодрость, а истомленные сердца встрепенулись, будто никакие переживания их не посещали. Видимо, им всем было необходимо просто отдохнуть и пережить темную неприветливую ночь. Городской базар шумел, улочки весело трещали, встречая гостей этого дивного края. Город походил на пчелиный улей в разгар лета. Пестрые ряды торговых лавок тянулись вдоль и поперек сердцевины города, петляли, путая людей. Среди вычурных лабиринтов то и дело шествовали дорогие камзолы и шелестели пышные юбки. Странники и купцы тянулись на зовы торговцев, те приглашали отведать изысканные вкусности или просто поглазеть на дивные заморские товары. Кто-то рассказывал байки о приключениях, о традициях других народов. Южный соленый ветер разгонял запахи свежей выпечки, сладких фруктов и жареного мяса. С площади лилась живая музыка. На небольшой сцене, окруженной гуляками, выступали жонглеры, менестрели, вертепщики и шуты, стремившиеся заработать на жизнь своими талантами. Вдоль рынка брели и четверо гильдийцев, щурясь от яркого слепящего солнца. Они держали путь к городским воротам, а для этого нужно было преодолеть весь шумный базар и центральную площадь, что не так-то просто сделать в разгар фестиваля. Диана шла с Алексом впереди, с интересом разглядывая товары. От солнца их спасали плотные навесы над прилавками. Тора отдалилась от них, попутно заглядывая к торговцам редких трав. Сергиус молча шагал позади. Алекс несколько раз обернулся, поглядывая на неразговорчивого товарища. Затем понаблюдал за своей напарницей, которая не обращала на того внимания с момента, как они покинули дворец. И озадаченно почесал затылок. «Вы чего, поссорились, что ли?» Об их ночной стычке и обо всем прочем он так и не узнал. Диана оторвала взгляд от чеканных украшений, разложенных на прилавке, и посмотрела на него. «Когда успели-то?» «Спроси у своего горделивого друга». Сухо отозвалась она. Алекс повернулся к Сергиусу, вопросительно вскинув брови, на что тот недоумевающе пожал плечами и помотал головой. За спиной Дианы они на языке мужских жестов сошлись на том, что все девчонки одинаковые. Хлебом не корми, дай обидеться лишний раз. Кажется, Сергиус окончательно вернулся в свою привычную ипостась. Но обиженная не обращала внимания на этих двух дурней, от которых у нее уже голова болела. Затаив дыхание, она разглядывала узорчатые полотна, вывешенные вдоль прилавка. В солнечных лучах их орнаменты сверкали серебром, переливаясь самоцветными камнями. «Подбираете ткани для нарядов, удаль молодецкая!» Заметив ее интерес, торговка ловко выскочила из-за кружевной вуали и подбоченилась. «Али для белья и мягких постелей? Товар только высшего качества. Парча, шелк, атлас, сукно. Выбирай, не хочу!» Диану с непривычки поразил контраст между высокопарными речами аристократов и разговорами простого народа. И как необычно, что здесь можно встретить и изящную графиню, держащуюся с королевским достоинством, и базарную торговку, способную оглушить своим криком. Алекс же, ожидая искусного подвоха, присущего всем торговцам, неодобрительно глянул на женщину, но та уже пустила в пляс все свое искусство. «Ай, красный молодец, вижу, вижу, чужестранец, да непростой, но тем краше колдун, коли магия его нуждается в украшениях. Какие гостинцы изволишь в подарок?» «В подарок?» — не понял Алекс, она щелкнула зубами. «Какой гость возвращается в свой край без подарка, а?» Алекс в ответ лишь похлопал глазами. В морщинистом лице торговки читалось дружелюбие, но взгляд, которым она нагло скользила по нему, был наполнен хитростью. Торговка принялась свертеть перед его носом роскошным шелком и разноцветными брошками, оживленно рассказывая о прелестях своего товара. Но недалекий исполин так и не понял, почему она предлагала ему все это, тогда как его мужественная душа явно желала чего-то иного. «Он одинок», — не выдержав, подсказала Диана, которой стало жаль упорных стараний торговки. «Тьфу ты! Колдуны все бобыли!» Примечание. Бобыль. Безземельный, одинокий крестьянин-бедняк. Разочарованно проворчала та, а затем принялась гипнотизировать Алекса пристальным взглядом. «Жениться тебе надо, милок! Ох, жениться! Такой красивый, добрый молодец! Ай, зря пропадешь! Ай, погрязнешь в своем колдовстве без спутницы! Жениться тебе надо!» «Зачем?» — искренне не понял Алекс. Диана шумно вздохнула. По крайней мере, радовало то, что торговка не рвалась образумить черствого демона, стоящего позади каменным изваянием и пугавшего прохожих до полусмерти. Иначе это точно бы добром не кончилось. Вряд ли женщина знала, кто перед ней на самом деле. «Ну, краса ненаглядная, а ты чего изволишь?» Поняв, что бессмысленно навязывать холостому юноше ненужную покупку, торговка возложила надежду на Диану. Ведь все девчонки падки на украшения и красивые одежды. Диана ненадолго задумалась, а затем указала на свою дорожную накидку со стертыми тесемками на шее. «А есть что-нибудь для магов? Моя накидка потрепалась от путешествий». «Есть кое-что, что хорошо послужит тебе», — таинственно протянул скрипучий голос из прилавка напротив. Торговка сердито насупилась от перетягивания у нее покупателей. Диана обернулась, равнодушно подвинув товарищей. Те неуклюже расступились и застыли по бокам точно статуи телохранителей. Торговец, облаченный в темную мантию с веревочным поясом, обошел прилавок и раскрыл в руках темно-синий суконный плащ, простенький на вид. «Очень полезная вещь», — хитро улыбнулся он, — «и в бою, и для долгих путешествий». «Это же обычное тряпье», — хмыкнул Алекс, которого никто не спрашивал. «Да и все у вас, простая одежка с завышенной до небес платой». «Все да не все». Торговец многозначительно оглядел их, по его лицу пробежала лукавая ухмылка. «А ну, юная дева, протяни-ка руки». Диана послушно выставила ладони, накидка, будто по мановению волшебной палочки, плавно пролетела по воздуху и приземлилась на ее руки. Диана удивленно взглянула на торговца. «Плащ этот непростой», — пояснил он, — «сам он выбирает себе хозяина. И ежели тот ему по нраву, готов будет доставить его в любой край Одегельсии». «Что значит «доставить»?» — непонимающе переспросила она. Торговец выжидающе помолчал, а затем поднял указательный палец вверх. «Имя ему — Хендель. Ни одно существо в мире не способно подчинить его волю себе, кроме самого хозяина и кровной магии». «Кровный? Это как?» «Это значит, что помимо тебя он может подчиниться только тем, в ком есть твоя кровь», — пояснил хмурый Алекс. «Больше никого он слушать не будет». Затем выругался на самого себя. Зачем он ей все это рассказывает? Она же только больше загорится интересом. «Ну, родственников у меня тут нет», — весело сообщила Диана. «Можешь завещать его своим детям», — буркнул напарник. Торговец хитро улыбнулся. «Ну-ка, попробуй его призвать, юная дева». «Призвать?» Диана растерянно смотрела на торговца, тот кивнул, сверкнув глазами. «Явись, Хензель!» Неуверенно обратилась она к плащу в руках. Алекс закатил глаза, устав слушать россказни местного пройдохи, и не понимал, как достучаться до напарницы. Но, к его удивлению, плащ взлетел в воздух и превратился в громоздкую птицу с массивным клювом и широкими крыльями. Темно-синие перья переливались на солнце, ростом она была с Диану, и на ее спине легко могли поместиться два взрослых человека. Все трое потрясенно разинули рты и вытаращили глаза. Даже бесстрастный демон не поскупился на ошеломленное выражение лица. Диана восхищенно ахнула, осматривая птицу, и для верности потерла глаза. Но видение не исчезло. На каменной мостовой между прилавками действительно красовалась самая настоящая птица, походившая на величественного грифа. Сурово оглядев всех янтарными глазами стеклами, волшебный гриф издал резкий отрывистый крик, от которого шарахнулись прохожие, однако Диана ничуть не устрашилась. Покоренная красотой и величием этого создания, она с жаром проговорила: «Сколько?» «Полторы тысячи ранингов», — с готовностью назвал цену торговец, довольный произведенным впечатлением. Диана с надеждой обернулась на Алекса, позабыв обо всех обидах и недомолвках. «С ума сошла?» Тот мигом пришел в себя. «Это ж больше половины наших сбережений». «Не забывай, что ты здесь находишься благодаря мне», — безобидно заметила она. Умоляющим взглядом Алекс воззвал к помощи демона, своего верного союзника в таких деликатных вопросах, но тот только развел руками. Женские чары не по силам никаким монстрам. Алекс горько вздохнул, доставая тугой кошель из кармана. «Помер упустишь», — проворчал он. «Только представь, как теперь будет удобно путешествовать», — восторженно пролепетала Диана, хлопнув в ладоши. «И не нужно будет лететь на твоей спине, боясь, что ты по неосторожности уронишь меня». «Будто такое было хоть раз», — ощетинился Алекс, но Диана махнула на него рукой. Счастливая, она подбежала к торговцу. «Отныне прислушивайся к своему фамильяру, и он укажет тебе верный путь», — дал торговец мудрое наставление, принимая от нее монеты. Купеческий корабль, пришвартованный у земноморского порта, раскачивался на искрящейся лазурной глади. Белые паруса были убраны, открытая палуба без спасительной тени сверкала под лучами палящего солнца. Над мачтой кружили чайки, голося в унисон шуму морского прибоя. Югай, облокотившись о борт судна, внимательно смотрел в подзорную трубу на дальний берег. Прибор показывал ему мага-инквизитора. Чужеземка что-то растолковывала двум своим провожатым, нелепо жестикулируя. Хозяин самого известного в ближних краях торгового флота усмехнулся и сложил трубу. Постояв немного, он медленно обвел взглядом город и откашлялся. «Да, недаром молва гремит о чужеземной инквизиторше, прибывшей с востока, в одиночку одолеть колдуна». Он клацнул зубами. «Сильна чертовка. Что и следовало ожидать от магов из тех краев. Я желаю укротить ее». К нему опрометью подбежал один из матросов и тут же уставился на дальний берег, окутанный солнцем. Ничего там не обнаружив, он недоуменно поглядел на хозяина. «Господин, что это значит?» Югай расхохотался. «Это значит, что независимый маг гильдии вскоре будет зависеть от меня», — объяснил он недалекому юнге. Матрос похлопал глазами и задал до нельзя глупый вопрос. «Но зачем, господин?» Югай покрутил черный пышный ус и усмехнулся. «Хочу. Тебе ли не знать, дорогуша, что я обожаю все недоступное и экзотическое? Представь, какое уважение я получу от местных лордов и феодалов, когда те прознают, что я приручил одного из инквизиторов, прослывших борцами против тьмы и нежити». Мечтательно проговорил он. «Только вообрази себе картину». Тут Югай прыснул, помотав указательным пальцем в воздухе. «Упеку в свои чары инквизитора. Веками их народ истреблял самих темных магов. Но передо мной она окажется бессильна, вмиг перечеркнув все их родовые подвиги». Его распирало от нетерпения. Он продолжал горделиво насмехаться, бормоча под нос список грядущих заслуг. Не зная, как реагировать, матрос счел нужным промолчать. Он прекрасно знал о своенравии хозяина, потому и не удивился такому громкому заявлению. Ему заранее было жаль девчонку. Какой бы та ни была смелой, Югай всегда добивался своих целей подлыми и хитрыми путями. Закончив браваду, Югай возвратил прежнее самообладание и снова посмотрел в подзорную трубу. К гильдейцам присоединилась ведьма, укрытая густыми рыжими кудрями. Она продемонстрировала компании травы, которые, по всей видимости, купила в местных лавках. Исполинский выродок, в свою очередь, возмущенно помотал перед ее глазами какой-то тканью, за что получил оплеуху от инквизиторши. Дьявольское отродье ограничился закатыванием глаз. Югай долго смотрел на берег, размышляя о чем-то своем. «Пожалуй, нет». Неторопливо протянул он. «Я бы, конечно, очень хотел приручить и кровавую ламию, но неизвестно, чего ждать от того, кто убил собственных родителей». «Господин?» — не понял матрос. «Идем», — деловито объявил тот, заложив руки за спину. «Я решил, чужеземная инквизиторша станет мне женой». «Еще и мне тащить это барахло», — бубнил Алекс под нос. «Слушай. Ну, имею же я право побаловать себя за то, что осталось в живых». Диана была в замечательном настроении, и ничто, даже безустанные недовольства напарника или хладнокровный нрав демона, не могли испортить его в такой солнечный день. Выполненное задание осталось позади, и можно было, наконец, свободно выдохнуть. Они добрались до конца города, где их встретили трущобы. Странный морок, нависший над грязными улочками, заставил Диану остановиться. Справа наперебой улюлюкали, однако интонации сильно отличались от приветливых возгласов торговцев. Здесь веяло чем-то недобрым. Внимание тут же привлек деревянный помост на небольшой площади, чуть поодаль от полупрозрачных лавок с заколоченными окнами. Там выстроилась вереница людей под предводительством грузного мужчины. И все бы ничего, да только вид у них был до странного понурым. Руки убраны за спину, плечи расправлены, будто они выставляли себя на показ, во взглядах читалась обреченность. У постамента полукругом толпились горожане в богатых одеждах, с интересом рассматривая людей, словно афишированный товар, и обсуждая что-то между собой. «Что это такое?» Диана растерянно остановилась. «Идем». Алекс схватил ее за запястье и настойчиво поволок за собой, не желая слушать никаких возражений. «Но...» Она плелась за ним, то и дело оборачиваясь. «Это... что здесь происходит?» «Налетай!» Послышался громкий призыв грузного мужчины. Он был одет в длинный бордовый сюртук, подпоясанный ремнем, в то время как его подопечные довольствовались рваными лохмотьями. «Работорговля», — спокойно пояснила Тора, на что Диана в ужасе округлила глаза. Алекс все еще тянул ее за собой, стараясь как можно быстрее преодолеть последний закуток города. До Дианы дошло, что эти люди не просто так сложили руки за спину. Их сковали кандалами. Она вырвалась из схватки и остановилась. «Но как же они? Неужели мы не можем спасти их?» Все трое обернулись. «Нет», — сказала Тора так, будто речь шла не о человеческих жизнях. «Но почему? Разве мы не...» «Нет», — отрезал Алекс, чем вызвал еще большее недоумение Дианы. «И он туда же?» «Алекс, который вечно рвется за справедливостью и честностью. Ты не можешь спасти всех и каждого. Нам это не под силу». «Но разве это не противозаконно?» Диана указала на помост и галдящую толпу. Алекс размеренно выдохнул. «В границах этих земель все согласно закону. А когда дело касается законов и устоев королевств, мы бессильны. Единственным условием для всех магов Оды Гельсии является невмешательство в политику независимых государств, потому что мы — отдельный и свободный альянс. В противном случае магов будут контролировать, а это нам совсем не нужно. Поэтому мы живем свободно на нейтральных территориях, не имеем принадлежности к конкретному сословию, а, следовательно, не лезем ни в свое дело». «Хороши герои!» «Политика не наша забота», — равнодушно добавила Тора. «Мы подчиняемся только гильдии, которая находится под покровительством священной канцелярии, и не суемся в те вопросы, к которым не имеем никакого отношения. Тебе придется смириться с тем, что здесь мы ничего не можем сделать». «Все, уходим». Алекс снова взял ее руку и направился вперед. Однако люди на площади сгрудились настолько, что протиснуться между ними удавалось с трудом. Еще шаг, и рука Дианы выскользнула из руки Алекса в этом непреодолимом шумном потоке. Люди закружили, затянули, и Диана поддалась давке, уводящей вглубь своего омута. Обернувшись, она кое-как приблизилась к помосту, чтобы еще раз взглянуть на это зрелище и ужаснуться. Медленно настигало неподъемное осознание того, насколько ты беспомощен в противостоянии с несправедливостью мира, любого мира. Толпа гудела, горожане выкрикивали цену за желаемый товар, и если торговца удовлетворяла плата, раб переходил к новому хозяину. Но почему-то никто из связанных не пытался противиться, никто не сетовал и не выражал непокорности. Они были смиренны перед своей судьбой и знали, что иначе не смогут выжить на этой земле. И откуда в людях столько жестокости? Внезапно кто-то схватил Диану за плечо и силой дернул. Она испуганно подалась назад, чуть не споткнувшись. «Попалась!» — гаркнул городской стражник. Диана попыталась вырваться, но он сильнее сжал ее руку. «Думала, сменишь лохмотья на одежку посолиднее, и тебя не узнают, а? Кабы не так, больше не убежишь!» Диана ничего не поняла и пробормотала. «Стойте! Это какая-то ошибка! Вы меня с кем-то путаете, я не из этих земель! Я волшебник гильдии Силентиум! Слышали о таком?» «А я крестная фея!» — сплюнул себе под ноги стражник. «А ну, пошла!» С этими словами он грубо заломил ей руки и начал проталкивать сквозь жужжащую толпу прямиком к деревянному помосту. Диана брыкалась, пыталась вырвать руки и достучаться до стражника, объяснить, что это чудовищная ошибка, наступала ему на ноги, но тот только усиливал хватку, не обращая внимания на сопротивление. Дотащив ее до помоста, он крепко связал ей руки и швырнул к остальным рабам. За эти считанные мгновения Диана не успела что-либо придумать и тем более предпринять, в два счета оказалась скованной, без малейшей возможности использовать оберег. «Восьмая нашлась!» — рявкнул стражник торговцу. Тот окинул девушку оценивающим взглядом, благодарно кивнул и принялся горланить. «Обратите внимание! Экзотическое создание! Стройное! Не дурна собою! А ну, кто возьмет?» Мужская часть толпы оживилась и начала переговариваться, восхищенно кивая друг другу и задирая головы повыше, чтобы разглядеть товар как следует. Диана от такой наглости опешила. Все это казалось какой-то глупой шуткой, дурным сном. Почему она вечно умудряется вляпаться во что-то, не делая при этом ровным счетом ничего? «Даю 100 ранингов за девицу!» — выкрикнул старик, обнажив золотые зубы, отчего девицу чуть не вывернуло. Его толстые пальцы, угрожающие, сверкнули драгоценными перстнями. 120! Тут же подхватил другой и помахал в воздухе тугим мешочком, желая обратить на себя внимание. «Вы что, совсем не боитесь?» Диана раздраженно оглядывала это скотское сборище. «Перед вами инквизитор, и я вожусь с исполинским выродком и дьявольским отродьем. Если они прознают о моем похищении, вам всем...» «А девица-то знает себе цену!» — уважительно подхватил торговец. «Ну же, кто больше? Это единственный образец!» Толпа заулюлюкала радостнее. «Идиоты!» — вздохнула Диана. Сердце колотилось безумно. Она взглянула на морской горизонт и безрадостно пробормотала: «Алекс, где ты?» Медленно протискиваясь меж городских обывателей, Югай с интересом разглядывал объект своего желания, который ему удалось наконец застать вблизи. Слухи не врали, та действительно была хороша собой и внешностью совсем не походила на местных барышень. Осанка ровная, плечи уверенно расправлены, сама стройная и аккуратная. Густые пряди цвета сжженной карамели не спадали до ключиц, что особенно выделяло ее среди девушек, предпочитавших по устоявшейся моде прятать и зачесывать волосы в длинные косы. Медовые глаза горели огнем и смотрели решительно, взгляд без страха и покорности, чего нельзя было сказать о многих представительницах прекрасного пола, привыкших мириться со своей участью и жить в неволе. Не дать не взять гордая дева, пришедшая с других земель. И совсем скоро ее свобода будет в его руках. «Надо же! Добыча сама идет ко мне!» Югай довольно цокнул языком и упер руки в бока. «Какой сегодня удачный день, однако!» «Господин?» — осторожно позвал матрос. По площади пронесся твердый голос Югая. «Даю за девицу 2000, и сейчас же забираю ее!» Люди удивленно обернулись, не особо желая вступать в схватку с завышенной ценой. Торговец просиял, радуясь выгодной сделке. Плененная же девушка, не стесняясь, брезгливо поморщилась, словно на месте Югая был невлиятельный богатый купец, имя которого знали все торговцы, а какой-нибудь неотесанный оборванец. До чего же сладок, строптивый женский дух, и ему это безумно нравилось. Впервые он потерял хваленную невозмутимость, сгорая от нетерпения. Пленницу вывели вниз и передали новому владельцу, приняв взамен мешок с деньгами. Девушка зло посмотрела на Югая. В самом деле, будто это она собиралась покупать его, а не наоборот. Что творилось в ее голове, Югай ведать не мог, но по бесстрашному взгляду и упрямому молчанию понял — эта девушка не робкого десятка. Придется немного повозиться. Есть у него одно средство, которое заставит быть покорным даже самого непреклонного мага. Под предводительством зрелого мужчины в черном кожаном камзоле, вызывающего своим видом только отвращение, Диана пересекла узкие веревочные сходни и очутилась на палубе парусного корабля. Но тут же забыла о неприязни. Ее захлестнуло потрясение. Такие дивные старинные корабли она видела только на картинах, а сколько лет она не была у моря. Ласковый шум прибоя приятно обволакивал кожу, свежий соленый ветер впивался в легкие, на плечи опускалась безмятежность. Диана полной грудью вдохнула морской бриз и мечтательно оглядела бирюзовые просторы. «Нравится?» — поинтересовался похититель, заметив, с каким любопытством она осматривает корабль. «Завоеватель ветров!» — представил он свою гордость. Диана задушила восторг и затравленно посмотрела на него. «Что вы заставите меня делать? Драить палубу? Чистить вашу обувь? Готовить?» Хозяин корабля громко расхохотался. Затем, вытерев проступившие слезы, прошел к борту и уперся в него локтями. Диана не двигалась, внимательно наблюдая за каждым действием мужчины. Он выглядел крепким, был не слишком высоким, и если бы не черные пышные усы, что старили его лет на 10, мог бы показаться недурным. Позади раздался хриплый командный голос. «Убрать трап! Отдать швартовы!» Матросы заносились по палубе, как угорелые, спеша исполнить приказ капитана корабля и совсем не обращали внимания на новоприбывшую. Одежда экипажа состояла из полотняных рубах с кружевными манжетами и широких мешковатых штанов. У некоторых на голове была бандана, в ушах сверкали серьги. Палуба разразилась громкой флотской руганью. Диана начала волноваться, но виду не подала. «Ты меня не так поняла», — наконец ответил мужчина, заложив руки за спину и одарив ее самодовольной улыбкой. «Я вовсе не собираюсь делать тебя своей служанкой». «И что же вам тогда нужно?» — прямо спросила она. «Я женюсь на тебе», — заявил он легко и просто, будто это было в порядке вещей, и поклонился. «Югай Замирский». Диана изумленно моргнула. Так ей, конечно, предложение никто не делал. Ей вообще его никогда не делали. И кто бы мог подумать, что первым окажется кто-то вроде этого? Она не придумала ничего, кроме как с сомнением протянуть... «На связанной?» «О, конечно, нет». Спохватился Югай, словно только сейчас вспомнил, что ее руки были все еще связаны за спиной. «Поднять паруса!» Снова отдал команду капитан, взявший за штурвал. Корабль начал медленно отходить от причала, и внезапная тряска заставила Диану пошатнуться. Белые паруса расправились, наполняясь ветром, и выгнулись полотняными пузырями. Были слышны надоедливые крики чаек, круживших над мачтой, но вскоре, когда судно начало набирать полный ход, они разлетелись. Попутный ветер приносил соленый запах моря, поскрипывали снасти. Тем временем хозяин корабля ловко выудил из сапога пиратский нож и принялся разрезать веревки, повернув Диану к себе спиной. Она усмехнулась его опрометчивости. Глупому пирату было невдомёк, на кого он осмелился посягнуть, но тут Югай резко забрался пальцами под ворот ее платья и, нащупав серебряную цепочку, сорвал шею оберег. Диана остолбенела. Молния, внезапно упавшая к ее ногам, не так сильно бы поразила ее, как действие пирата. Это было ударом ниже пояса. Откуда он? «Лучше верни назад». Не чувствуя опоры под ногами, она сорвалась с места. Югай невозмутимо вытянул ладонь над бившимися о корпус корабля волнами. Серебряная цепочка колыхалась на ветру. Диана взглянула на удаляющийся город. Дело дрянь. Так ребята ее не отыщут. «Я наблюдал за тобой. Молва и впрямь не врет». Югай с упоением следил за растерянностью на ее лице. «На ловца и зверь бежит». «Да что вам нужно?» Диана никак не могла взять в толк, что именно от нее хочет этот подлый пират. «Жениться? Только и всего?» Он приложил указательный палец к подбородку. «Хм, пожалуй, только и всего». «Вы же меня даже не знаете!» Негодующе воскликнула она, а сама не отрывала глаз от оберега. Отвлечь бы его как-нибудь да вырвать из рук, но Югай будто прочитал ее мысли и запихнул цепочку под ворот своего камзола. «Узнаю», — заверил он ее, — «сегодня на закате как следует узнаю». Что это значит, Диана не поняла. По щелчку пальцев ее схватил какой-то худощавый и нескладный юнец в потрёпанной рубахе и поволок куда-то вниз. Она и не пыталась сопротивляться. Бежать-то было некуда. А против целого экипажа и открытого моря она ничего не сделает без магии. «Не держи на меня зла», — вдруг шепнул мальчишка на ухо, улучив момент, пока его хозяин слегка отстал. «Я просто исполняю приказ. Тебе бы молиться, чтобы твои товарищи тебя нашли. Я оставлю для них след». Едва Диана обернулась, чтобы ответить Юнге, как следом очутилась в полутемном трюме вместе со своим похитителем. Юнса же словно ветром унесло. В тесной каюте, где источником света служила лишь настольная лампа, располагалась койка, маленький столик с вазой и стулом, какие-то грузы, веревки и не намека на иллюминаторы. Югай закрыл за собой дверь, покручивая в руках серебряную цепочку, но не успела Диана сорваться с места, чтобы попытаться выхватить оберег, как тот вмиг растворился в руке мужчины. Она обреченно сползла на жесткую койку. Так вот оно что. Он тоже обладает магическими способностями. Все куда хуже, чем она могла себе представить. И что он собирается с ней делать? Будто прочитав ее мысли, Югай достал из рукава длинную серебряную иглу и приказал ласковым голосом: «Дай-ка мне свои руки». «Обойдешься». Диана спрятала руки за спину. «Будь паинькой, если не хочешь, чтобы случилось плохое». Он угрожающе навис над ней. Перед глазами сверкнула игла. Диана сглотнула. «Да, дело дрянь. Хуже некуда. Она одна, обезоружена, с незнакомым мужчиной в тесной каюте. И неизвестно, к чему приведут его приказы. Ох, ну почему она не уродилась с даром, как у Эдгара? Как все было бы просто, не будь она зависима от силы, заточенной в обереге? Не бойся. Больно не будет». Югай выдернул ее руку из-за спины и, не дав даже вздохнуть, проткнул подушечку безымянного пальца. Диана дернулась, но было уже поздно. На шершавой поверхности проступило несколько бордовых капель. Она поморщилась. Больно не было, скорее противно. Ее изумлению не было предела. Пират проделал то же самое и с собой. После этого он схватил Дианино запястье, соприкоснувшись с ней пальцами. Его губы нашептывали заклинания на непонятном языке. Через мгновение пленница почувствовала, как по всему телу бежит странная пульсация, как если бы ее кровь забурлила, в прямом смысле этого слова. Нет, как если бы в ее кровь плетали чужую. «Что это?» Магический обряд был завершен. Перед глазами все плыло, голова шла кругом, двигать конечностями стало тяжелее, будто они окаменели. «Кровавое венчание», — победно объявил Югай, — «отныне наши жизни связаны не только судьбой, но и кровавой печатью». «Что?» Диана резко вскочила, но тут же пошатнулась от колдовского дурмана, завладевшего телом. Хозяин корабля усмехнулся, заложив руки за спину. «Отдыхай. Набирайся сил. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли еды, а вечером, на закате, приду исполнить супружеский долг. И ты не посмеешь мне отказать». С этим заявлением он удалился, заперев каюту снаружи. К Диане молниеносно вернулось самообладание, и она, вскипевшая, ринулась яростно колотить в дверь. Старое дерево отозвалось болью в руках. «Проклятие!» — выругалась Диана, обессиленно ударив кулаком. Глазам подступали слезы гнева. Она сползла по стене. «Алекс! Ребята! Неужели я больше вас не увижу?»